Места бронировать? Одно на меня. Наш гарем за собой не потащим, надо с хвоста девочек сбрасывать. И вообще, гуляем сами, в лучшем случае одна, максимум две сопровождающих. А теперь я на завтрак, а ты поработай над хорошим номером на этом курорте. Яхту гони туда же. И скачай с нета все, что касается рыбалки. Но так, без фанатизма, основное. Попробуем, может понравится. Детские впечатления меня не вдохновляли раньше, если честно. Гостиная встретила меня накрытым столом на 5 персон. Девочками, переодетыми в строгие женственные платья, их удивленно настороженными взглядами. «Милые дамы, мое почтение, сегодня у нас производственный завтрак, на котором мы не только подкрепляемся прекрасными блюдами наших поваров, но и обсудим и решим кое-какие важные производственные вопросы. Прошу всех к столу и, пожалуй, начнем!» Девчонки приготовились отменно. Выглядят все сногсшибательно, я даже сам себе завидую. Но, увы, у меня есть план, и ему я собираюсь следовать. На завтрак подали несколько блюд на выбор. Все естественное, из натуральных продуктов и отменного качества. Стоимость таких продуктов для столицы высокая, очень высокая. Но давиться синтетической пищей никто не желает, у кого деньги водятся. Когда первый голод немного улегся, я, покачивая в руке вилкой, в такт своим словам начал. Мы познакомились только вчера. Но я просмотрел по вам информацию, которую предложила СБ клана. Меня, в принципе, все устраивало до определенного момента, пока сестренка не перевела на меня все ваши долговые контракты. А вот с этого момента уже мне все не нравится. Не буду говорить про мое отношение к рабскому труду. Как меня убеждают, и у полной свободы имеются свои негативные стороны. Но раз так получилось, что ваши жизни теперь принадлежат мне, я бы хотел кое-что уточнить у вас. Я оглядел девочек, весьма вольготно расположившихся за столом. Кто-то напряженно слушал меня, забывая дышать. А та же Льюис спокойно ковырялась у себя в тарелке, выискивая самые вкусные кусочки. Я хмыкнул. Даже так? Не знаю, как и подступиться к этому вопросу. Я сам немного разволновался. Но у меня никогда не было в личном распоряжении ни рабов, ни наложниц. Любовью я привык заниматься по любви, а к простому сексу без чувств у меня весьма прохладное отношение. Вы, вернее, большинство из вас, мне понадобитесь здесь, в столице, в качестве охраны, но не более. Недоуменные взгляды в мою сторону. Даже Льюис отложила в сторону вилку и в безграничном удивлении вонзила в меня свои черные очи. Во взгляде, кроме удивления, плещется обида и благодарность. Однако... Поймав этот настрой, которого мне так не хватало в начале беседы, я уже более уверенно продолжил. «Не скрою, вы все мне очень нравитесь, как женщины. Ваши лица прекрасны, а тела безупречны. А у меня...» Я запнулся, поняв, что немного меня не туда занесло, но я постарался кое-как выкрутиться. «Массаж в твоем исполнении, Кая... просто бесподобен». Я подмигнул моей массажистке, на что она ответила мне открытой и довольной улыбкой. Как говорил Кур, похвала и какой-то там кошке приятно. Точно. Убедился уже. «Теперь немного конкретики», — продолжил я. «Я человек прогрессивных взглядов на жизнь в империи. И как таковое рабство не приемлю. Оно требует заботиться о своих рабах, а у меня на это не будет времени». Да и просто лень. А ввиду того, что вернуть подарок сестры в вашем лице я уже не могу, а продавать не хочу, то я хотел бы вам предложить вариант, когда вы сами выберете себе дальнейшую судьбу. Вновь окинул взглядом девчат. Реакция на мои слова у всех неоднозначная. Нет, все поражены услышанным, вот только отношение к сказанному мной, похоже, у всех разное. Массажистка едва не зубами пальцы рук кусает. В глазах радость и недоверие. Боится, что обману. Одна из охраны держит на лице маску безразличия, но побледнела уж что-то сильно. Вторая, наоборот, раскраснелась, как рак. И только малышка Льюис беззаботно опять выковыривает из объедков у себя в тарелке какие-то вкусности. Я даже опешил, не зная, продолжать дальше говорить или нет. «Назад дороги нет, босс. Дамы ждут, и очень похоже на то, что массажиста у тебя больше не будет». «Похоже, как-то непонятно отнесся я к этому известию». «Итак, продолжим», — собравшись с мыслями, произнес я. «Сейчас здесь, за этим столом, вы сами выберете себе дальнейшую судьбу. Я прощаю вам все долги клану, и с этого момента вы можете быть свободны. На первое время на жизнь вам поступит на счет по 10 000 кредитов». Кто принимает мое предложение, у вас будет ровно 2 часа, чтобы уладить тут свои какие-то дела, собрать вещи, вызвать такси и убыть из поместья. Время пошло. И я демонстративно принялся отъедать все то, что до этого успел нагрести себе в тарелку, стараясь не смотреть за происходящим в зале. Трансляцию того, что происходило, вел мне на сетчатку глаз Жора. Увиденное меня несколько поразило. Похоже, в чем-то Памела была права. Никто со своих мест даже не дернулся. А Льюис так заразительно улыбалась, катая на дне своего бокала остатки вина, откинувшись спиной на спинку стула и при этом не сводила с меня своих черных глаз. «Жорик, ты что-нибудь понимаешь?» — обескураживающе спросил я Искина. «Это выше моего понимания, босс», — ответил мне не менее разочарованный Жора. «Я надеялся услышать крики радости, слезы, хоть какие-то эмоции, а тут...» «Ничего. А ведь слушали-то они тебя со всем вниманием». «Что у нас по ним?» «Все выросли с младенчества в поместье. В рабство были проданы своими родителями». На последнем слове голос Искина утух, как, впрочем, и мой разум. «Ох, да ничего себе! Причина продажи!» — прошептал я. «Гарантии прежних руководителей клана. Бесплатное образование, нейросети, оплата работы более чем достойная и условия жизни соответствующие. То есть, получается, родители не себе деньги брали? Нет, это касается только детей. Родители до сих пор считаются в рабстве. Кстати, Льюис, дочка того мужика, управляющего». Я расстроенно прикусил нижнюю губу. А так хотелось выглядеть освободителем. Сделать хорошее этим красивым созданием. Но, видно, хорошее для меня и хорошее для них — это разные понятия. «Наверное, я сейчас со стороны очень глупо выгляжу», — спросил я Искина. «С чего ты взял? Все как на рынке. Ты предложил, они или согласятся, или нет. В любом случае, это будет их решение». «Тогда почему никто не уходит?» — не унимался я, пытаясь докопаться до сути. Жорик помолчал, а потом так задумчиво. «Ну уж точно не из-за тебя. Ты для них такой же хозяин, как и другие, кто до тебя были. Исходя из слов Памелы, девушки просто боятся свободы. Будь на их месте парни, они бы уже, наверное, давно ушли, а вот девчонки страшатся свободного плавания по жизни. Их тут все устраивает. Все, ты понимаешь? Престижная работа, медобеспечение на уровне, возможность посещать с тобой вместе разные страны, континенты, планеты, созвездия, путешествовать, в общем. Но с тобой ты за них теперь отвечаешь. Ну и можешь пользоваться, естественно, их услугами и телом, если захочешь. А ты хочешь. Они не видели другой жизни, или наоборот, слишком много увидели или узнали плохого о ней. Здесь же они под защитой и в безопасности. Что они получат, покинув это поместье? Молчишь? Гипотетическую свободу? С ее кровавыми зубами и когтями. «Согласен, это у них такой частный случай. Миллионы рабов в других местах мечтают о свободе, желают ее, а вот этим, конкретно им, тут и сейчас она ни к чему, как бы это странно со стороны не звучало. Наверное, это я туплю. Давать свободу в государстве, где вся экономика и развитие построены на рабовладельческом строе. Но с другой стороны, видно, прав Жорик, у меня частный случай. Кому еще так повезет с таким молодым, красивым и добрым хозяином? Я сам себе разулыбался, воже меня торкнуло-то. Я устало вытер лоб от воображаемого пота. Вот же как уели. И ничего они тебя не уели, босс. Они свой выбор сделали, а вот теперь с полным моральным правом можешь с ними делать все, что захочешь. Но ты не скот, и даже теперь не перестанешь относиться к ним с пониманием, по-человечески, как к любому другому гражданину этой страны. Ты ничего не теряешь сейчас, а только приобретаешь. Раб предать не может. Не в состоянии, по определению. В остальном он, в принципе, ничем не отличается от любого другого работника. Второй плюс — ты никогда от него не услышишь слова «нет». Разве это не прелесть? Любой приказ твой будет выполнен точно, быстро и в срок, даже путем потери собственной жизни. Чего тебе еще надо, а? А я знаю, чего ты боишься. Ответственность тебя пугает. Вот. Но сестренка тебе маневра для отступления не дала. И я вот что думаю. С этих четырех девиц, которые сейчас в мыслях тебя насилуют на твоей огромной кровати в твоей спальне, и начнется твоя империя, от которой ты всеми силами пытался отвертеться. Но от судьбы ведь не убежишь. Она тебя все равно догонит, найдет и дальше по фантазии в самое сердце припечатал. Ничего от него не скроешь. Ничего не укроется. Вот, уже морали мне читает. Гаденыш, погоди, до тебя доберусь. Уже придумал как. Дай только срок. Я уже буду над тобой измываться, над твоими переживаниями. А пока я поднялся из-за стола. Всем спасибо. Все свободны. Обед по плану, вылет через час после обеда. Кого касается, быть во всеоружии, меня до обеда не беспокоить. Вопросы? А как же массаж? Кая, едва из платья, не выскальзывая, потянулась в мою сторону всем телом. После еды очень полезен расслабляющий массаж, особенно на энергетические точки человека. Это очень благостно влияет на пищеварение. Ты же слышала... прошипел Луис, сверкая от злости глазами. «Господин думать будет, а девочки его проводят!» Слово «проводят» было сказано с такой повелительной интонацией, что мне даже возражать не захотелось, когда две подруги с грацией хищного зверя поднялись со своих стульев и, вопросительно глянув на меня, направились к выходу из гостиной. «А мы пока тут с тобой пообщаемся», и тихо добавила. «Но Жора-то все теперь в поместье слышит». «С тобой, швабра крашеная, я тебя предупреждала, чтобы ты к господину не цеплялась!» «Люль, я... нет, не надо!» Дальше я смотреть не стал, и Жора отключился. Малышка Льюис, она же Люли, как оказалось, не чужда толики садизма. А выкручивать руки и давить на болевые точки она умела просто изумительно. Мы шли в тишине по широким коридорам поместья. И все-таки мне никак не давала покоя мысль, но почему они отказались? Вот и моя дверь, толчок, и она бесшумно распахнулась. «Зайдите!» — быстро бросил я. У девочек ни один мускул на лице не дрогнул. Я, на ходу скинув рубашку, оставшись в одних штанах и с голым торсом, плюхнулся в глубокое кресло и обратил взор на застывшую парочку посередине комнаты. Красивые, высокие девушки, на полголовы выше меня, но похоже, что в этой боевой группе руководит именно мелкая. Это же просто боевики. Вот только сильно законспирированные, по их виду и не поймешь, какие это машины. Убийства. Жорик покопался в архивах СБ-клана. Мне не всю информацию о них дали. Даже половины не озвучили. Эти две — засланцы. В смысле, работают на СБ-клана. И в частности, на его начальника лично. Оттого и засланцы. Не знаю, как это возможно, хотя сейчас и проверим. И почему? Молчание в ответ. Вроде как вопроса не поняли. Хотя поняли все прекрасно. Вопрос ведь никому конкретно не задан, а общий можно и проигнорировать, когда отвечать не хочется. А так, может, хозяин сам себе его задал? Ты ведь Быля? Биля. Одна из девушек нежным голоском поправила меня, вот только голосок этот с внешностью и записями в досье как-то не состыковывается. Это короткое сокращенное имя, а так меня все называют Балиса. Шатеночка, высокая и стройная. Под платьем понять, какие ножки у нее невозможно, уж больно плотная ткань и платье до пола. Грудь впечатляет, а в бедрах слегка узковато. Глаза серо-зеленые, немного раскосые. Брови тонко выщипаны, или что там они с собой делают. Губы тонковаты. Нос прямой с небольшой горбинкой, подбородок с едва заметной ямочкой посередине. Взгляд прямой, открытый. Вот только понять, что он означает, не получается. Из документов известно, что сапер-подрывник она. Причем навыки на уровне профессионала. С ее возможностями спокойно бы устроилась на свободе. Жора, а не могло ли такое случиться, что СБ им всем нейросети подменила? Сам посуди. Хозяину раб не может врать только из-за особенностей нейросети. Вопрос. Зачем тогда иметь такого шпиона, если он не в состоянии обойти неудобные вопросы господина, а? Пауза. Отвечу позже. Наверное, завтра. Есть наметки, как проверить твою теорию через сеть, а ты пока ее этими неудобными вопросами попытай, да и вторую тоже. Только смотри, палку не перегни, вторая мастер-ликвидатор, то есть чистильщик. Если у них боевая тройка, а логика как раз об этом и говорит, то малышка Льюис получается и есть штатный ликвидатор группы, то есть убийца. Отличную охрану тебе сестренка подобрала, не находишь? Я поморщился, слишком много за сегодня мне задали непонятных вопросов, и это ведь только утро. «Почему по нейросети завтра?» — спросил я, переводя разговор в другое русло. «Если она хоть немного псион, то мое проникновение в ее сеть засечет. Тебе такие проблемы нужны?» «А ты сможешь?» — изумился я. «Я попробую воспользоваться подарками андроида, но для верности надо, чтобы девочка спала». «Рядом со мной?» — уточнил я. «Если тебе так хочется, то да. А так мне как-то без разницы». Нет, и в другой галактике позволяет такие фокусы проворачивать. Но если ты хочешь...» Я смутился. Вот же засранец. «Я-то хочу», — не стал отрицать очевидное я. «Но пока не буду. Забыл? У меня ж драур». «Ну-ну, удачи тебе в твоем нелегком квесте». Он меня и вовсе с мысли сбил. Вот как с ним можно разговаривать? Страшно подумать, чего от него в дальнейшем ожидать. Я посмотрел на вторую девушку. «Так вот ты какая, мастер-ликвидатор-чистильщик! А рожица-то какая, а? Муси-пуси прям, просто ля-ля! Нежненькая, губки пухленькие, ножки стройненькие, глазки синенькие. Сама блондинка, щечки с ямочками, грудь обширная, под стать бедрам, ух!» Я закинул ногу на ногу, чтобы не оконфузиться. Стоит и не эмоции на лице, прям как тот андроид, хотя как раз робот-то и отрабатывал эмоции людские на показ по полной. Я вопросительно выгнул бровь, смотря на блондиночку. Эда. Полное имя Эданоэс. В клане с рождения. Не участвовала, не привлекалась в связях порочащих честное имя девушки. Незамечена. И тут же смутилась. «Жора, «У них что, в моде такие доклады?» — изумился я. «На автомате», — ответила, — «по привычке, как учили». «А так да, начальник СБ у них большой шутник. Это, кстати, тебе персональный подарок». «В смысле?» — не понял я про подарок. «Девственница до сих пор. Натуральная. Ни с кем ни-ни. Только обучение на тренажере с соответствующей аналоговой программой. Училась всему, что должна уметь постельная профессионалка ее уровня. Испытывает подобные ощущения от секса, но девственница. Лесби, ну и натуралка тоже. Таких конфеток СБ специально плодит, чтобы легче проводить вербовку потенциальных клиентов. Испытывает настоящие чувства. Не симулирует, чтобы псион ничего в ее поведении заподозрить не мог. Как сексуальный партнер, просто бомба. Впрочем, они все трое проходили подобную подготовку. Просто первые две уже порченный товарец, а эту тебе подложить решили. Вдруг и ты со своим мизерным опытом на нее подсядешь. Наркотик. Думаешь, о них Памела ничего не знает? Не уверен. Вспомни, где у тебя сестренка работает, а главное, кем. Просто подарок. Может быть, но с далеко идущими планами. Вот только чьими планами? Памелы или начальника местного СБ? Ответ многое меняет. Радуйся пока. И пользуйся пока тоже. Поверь, немногим такое счастье пережить в жизни приходилось. А у тебя вот оно, стоит, краснеет и глазами хлопает. Получается, они не захотели на свободу, потому что находятся на службе и уже типа свободные? Затрудняюсь ответить. Информации нет. Что-то поймем завтра, что-то и сейчас ясно станет. Давай уже, приступай к опросу и предложи, наконец, девушкам присесть. Я улыбнулся девушкам. Да вы садитесь. Вон кресло. Поговорим? А то вчера я был не в настроении, а сегодня и тема для разговора появилась. Подождав, когда девушки устроят в удобных креслах свои упругие спортивные попки, начал. «Мне все-таки непонятно, почему вы ответили отказом на мое предложение о свободе. Вы ведь все отказались?» Обе просто кивнули. «Тогда вопрос. Сначала к тебе, Эда. Так почему все-таки? Ведь о свободе все мечтают!» Девушка очень эротично язычком провела по пухленьким губкам, откинула упавший на глаза локон себе за спину, улыбнулась и нежным голоском, нисколько не похожим на тот, которым буквально пару минут назад четко докладывала свои анкетные данные, произнесла: «Не стану говорить за других, у них, господин, своя голова есть, но такая, как я, в нашей империи на свободе времени много не проведет. Обязательно найдется тот, кто захочет прибрать к рукам такое богатство». Она слегка провела обеими ладонями себе по грудям и животу. Меня ощутимо тряхнуло внизу живота, зараза. «В этом и вся суть моего ответа. Менять господина таким экстравагантным путем? Нет уж, увольте. Еще неизвестно, где в итоге окажешься. Наша полиция к бывшим невольникам очень плохо относится. Равноценными гражданами империи их не считает. Отсюда и выводы. Смысл кидаться из стороны в сторону, когда меня все устраивает здесь? Придет время. Господин мной натешится, насытится, и чтобы бескровно избавиться, с возможностью использования иногда под настроение в естественных надобностях, выдаст замуж. К этому времени я успею накопить достаточную сумму денег, чтобы начать новую жизнь и родить ребенка. Меня родители продали в младенчестве, и я им благодарна. Вы посмотрите, как живут эти так называемые «свободные» в районах, где обитает нищета. Так я такой жизни ни себе, ни своим детям не хочу. Да вы ведь и сами свалку прошли, господин. И вот ответьте, те свободные люди, что там обитают, они как, счастливы от того, что у них такая свобода. Я молча рассматривал раскрасневшееся личико своего живого подарка. А хороша же, зараза. Ну вот, хоть какая-то эмоция появилась на лице у девушки. А ведь она говорит то, что думает. Мы с тобой в своих суждениях от причины не так уж далеко и ушли. Жорик, как всегда, успел вставить свои комментарии, а я сидел и думал, как же хорошо, что я успел ногу на ногу закинуть. Девушка раскраснелась, распалилась за время своего монолога и стала и вовсе прекрасна. «Подарочек, значит. А ведь и правда перед таким подарком сложно устоять, если вообще возможно». Но мысли мои опять не туда свернули. «Получается и правда. Мы с Жорой угадали причину отказа. Но отвечать на заданный вопрос нужно и мне». Не знаю я, что такое рабство. На свалке люди знают и понимают только такую жизнь, какая у них есть, и ею дорожат. Ими никто не управляет, ими никто не командует, но в свою очередь и не заботится. Не берусь их судить, далеко не все из них хорошие люди. Да и живут они и правда не богато. У них свои понятия о свободе, о добре и зле, они другие. Я же хотел просто сделать вам приятное. И снять за нас ответственность с себя. Мило так улыбнувшись, закончила за меня мою мысль Биля. Я посмотрел на нее внимательно. «Вот же курва!» — подумал я под заразительный смех Жоры у меня в голове. «А вот теперь, босс, тебя точно уели!» Провоцируют. Причем оба. Но первого не достать, а вот ее... Перебить хозяина — это немыслимо, но ведь уже готова понести наказание. Погоди, до наказания дойдем. А пока... «Ты сказала совсем не то, что я хотел», — добавив в голос металла, сказал я. «Но раз набралась смелости и перебиваешь господина, то давай, прошу, теперь ты выскажи свое мнение по поводу вашего отказа от свободы». Биля внимательно посмотрела на меня, задержав свой взор на моей голой груди. Увы, я пока мальчик, но все-таки телом уже напоминаю молодого, накачанного парня. «Я соглашусь с подругой, господин. Можно уйти на свободу, но под чье-то сильное, надежное крыло. Если нас не устраивала бы здесь жизнь, условия были бы невыносимыми, издевались бы над нами хозяева. Тогда да, безусловно. Все бы воспользовались вашим предложением, а так... Зачем менять устроенную жизнь, сытую и тихую, на неизвестность, лишение и голод? Мне это не надо, и я тоже хочу детей. И если моим господином будете также оставаться вы, то и детей своих я передам вам или вашим потомкам. Сыновья мои будут бойцами, дочери скрашивать ваш досуг и защищать тело своего господина. Разве это плохо? Я думаю, это намного лучше, чем влачить жалкое существование где-нибудь на задворках империи, но считать себя от чего-то свободным. Не может быть в стране свободы, когда есть в ней господа. Меня все устраивает. Кроме одного. И чего же? Не понял я. Билли грациозно поднялась и легкой походкой направилась в мою сторону. «Они нравятся нам», — прошептала она с придыханием, грудным, завораживающим голосом, усаживаясь ко мне на колени. «Когда господин от чего-то откровенно брезгует нами. Хотя как раз мы-то и ничего, кроме естественных потребностей, от него и не просим». Немного ласки, ее руки прошлись по моим плечам, немного участия и душевного тепла. Нежные пальчики прошлись по голой груди, и рук почему-то стало 4. Это Эда уже успела зайти мне за спину и... Ну, дурак! Но слово дал, надо держать его, хотя перед самим собой. Девушки выпорхнули за порог моей комнаты, а я так и остался сидеть... зацелованный в мягком, уютном кресле. «Что скажешь, Жора?» «Скажу, что твой квест едва с треском не провалился. А еще скажу, что до главных вопросов ты так и не дошел. Почему про работу на СБ их не спросил?» «Уши развесил, на титьки глядячи. Помаду хоть сотри, рабовладелец. Ладно, ночью проверю у девочек нейросети, тогда и ясно все станет». После обеда мы собирались всем табором отправляться в мое первое путешествие по планете. Намечено более 30 мест, где бы мне было интересно побывать. Заповедники для сафари, каньоны в горах Элуэра, водопады Нурико, золотые пляжи Ваго. Да столько всего было мест в путеводителях, что глаза разбегались. На шаттле путешествие будет казаться быстрым, а на подаренном мне комфортабельном мини-лайнере еще и приятным. Последняя остановка у нас запланирована на станции за день до моего отлета. В общем, в поместье я больше возвращаться не собираюсь. От раутов и светских сборищ меня отмажет сестренка, а мое одиночество длинными темными ночами скрасят 4 прелестницы, чьи кругленькие попки до сих пор стоят у меня перед глазами. Обед прошел весело и быстро. Шаттл загружен продуктами под завязку, вещи собраны, оружие проверено, Михась, как и положено, летит со мной. Из охраны только мои цыпочки. В пилотах значусь я и, как ни странно, моя массажистка. Девушка оказывается не только по массажам спец, но и дипломированный пилот к тому же. Всего полчаса до старта. Предполетная суета, все размещаются по своим каютам, которых на большом шаттле целых 6, и одна большая комната, расположенная строго посередине корпуса корабля, выполняющая роль к тому же еще и кают-компании. Я уже на борту, сижу в ложе пилота, веселюсь в предвкушении своего первого самостоятельного полета. Как вдруг внезапно на связь вышла Памела. «Малой, ты еще на месте?» Чувствуя подвох и приближающиеся неприятности своей пятой точкой, я попытался было сказать, что мы только что взлетели, но, подумав, отбросил эту нелепую попытку отстраниться от проблем. Памела наверняка отслеживает в реальном времени все полеты транспорта клана, так что... «Только не говори, что у тебя все хорошо, и ты решила просто поинтересоваться, как у меня дела». Немного нервно ответил я сестренке. «Что там у тебя опять случилось?» «Вот зря ты так», — обиделась немного Памела на мой пассаж. «У меня как раз все отлично. А хорошо у нас. Но, понимаешь, может быть еще лучше. Почти отлично. И для этого ты мне сегодня и нужен вечером на пару часиков, а там можешь лететь, куда вздумается». «На пару часиков?» — удивился я. «И зачем?» Памела немного смутилась. «Ты же знаешь, я себе мужа присматриваю в связи с последними событиями, произошедшими с тобой. Ну, и как результат?» «Есть один кандидат, скажем так, и замялась. Это один из тех, с кем ты сегодня ночь провела?» — беспощадно спросил я. «Ну, испортили мне настроение, я имею право на маленькую месть». «А ты откуда знаешь?» — удивленно вырвалось у нее. «И не было его там?» «Ой!» И такой вопрос в ее глазах возник, типа «Откуда мне известно, где и с кем она ночи проводит?» «Не беспокойся. На твоей довольной физиономии все написано. А именно, что столько счастья в одного женщине дать невозможно, тут минимум троих надо». «Так...» Похоже, сестренка уже и не рада, что позвонила мне. Ну что ж, значит, я все-таки отмахался от поездки куда-то, ведь не просто так я ей понадобился на целых 2 часа. Да и про партию себе не просто так разговор завела. Но нет, не отстала, вот же упрямая. «Ладно, ты пошутил, я пошутила», — сквозь зубы проронила сестренка. «Чувствую, еще отыграется на мне за мои подначки. Не в вопросе выбора кандидата в мужья проблема, тут другое. Маркиз один у нас тут недалеко от поместья. Участок под замок прикупил, стройку затеял. У него на продажу имеется компания, которая специализировалась на военных поставках. Производство налаженное, база великолепная и полностью автоматизированная. Все заводы находятся в нашей же системе на планетоиде Дутти. Четвертое кольцо обороны от столицы. У меня есть данные, что он собирается выставлять компанию на аукцион. Провалили они тендеры. Теперь компания практически без денег. Уже завтра он сделает предложение на всю империю и не только. Информация закрытая, но вчера мне у кое-кого удалось ее буквально высоса. «Ой!» Я от удивления аж брови приподнял. Мне даже показалось, что помыло покраснело, а через небольшую заминку «узнать, короче», — поправилась она. Я связалась с утра с его администрацией и только что получила ответ. Он согласен со мной встретиться, но условия выставил, чтобы мой брат меня сопровождал на этой встрече. Странно, конечно. Причем тут ты? Но, может, просто познакомиться хочет? Ведь ты известен стал за последнее время. Легкий ужин. Из приглашенных только мы и еще две пожилых пары, друзей маркиза, не считая друзей его дочери. Это ребята примерно твоего возраста. У маркиза, кстати, девочка на 2 года старше тебя. Есть еще сын, но тот сейчас вроде в отъезде. И слава богам, довольно мерзкий тип. Даже поговаривают, что он заказной Бреттер. Так ли это, никому установить, естественно, пока не удалось. «У нас есть что предложить этому маркизу?» – удивился я. «Кредит мы получили. Деньги наши с тобой так и лежат невостребованные. Строители иск свой себе в дупло засунули, а компании наши необходимо расширяться. Прекрасное вложение средств. Да и так у меня кое-что есть на этого маркиза по работе. И Мила информацию подкинула. Нужна только личная встреча, чтобы грамотно ее ему довести. Сэкономим прилично, и это только в одно твое посещение. Противников там у тебя не будет. Маркиз не боец. Сына вроде в системе нет, но тут утверждать не берусь. Пообщаешься с детьми, пару комплиментов дочери скажешь, а я пока потрясу папашу. Всего пару часов. Дэн. Ой, что-то мне это не нравится. Я бы тоже сама лучше съездила. К тому же дом молодого аристократа, как-никак. Это я о сыне маркиза, а именно он может нам доставить неприятности. Что скажешь? «Надо, значит, надо. Хотя все не ко времени. Мы уже на шаттл все загрузились. Предполетное идет. Тогда давай так сделаем. Пускай твои красавицы...» «Пообщаться-то успел?» «Ну ладно, не красней. Это я тебе подачу вернула по поводу проведения мной вечеров. Ладно, забыли, веселится сестренка. Пускай сами летят. Куда вы там собирались? На пещеры Крали взглянуть». «Да, там красиво, и отельчик очень ничего. Я тебе завтра с утра сама туда подброшу. А они к этому времени место разведают и подготовят. Все. И предполетную прервать не придется. Кая сама со всем справится. Не впервой чай за штурвалом сидеть. А ты меня в поместье жди. Через час буду». Печально, но планы приходится корректировать, и я громко сказал. «Так, планы меняются. У меня дела с хозяйкой, вы же двигаетесь по нашему разработанному плану путешествий. Старшая, Льюис, сейчас вылет, на месте снимаете номера, до завтрашнего утра разведываете, куда лучше всего сходить и что в первую очередь посмотреть. Вечером разрешаю оттянуться, мальчиков не обижать, с полицией не драться. Я на связи. Привезут меня завтра с утра, чтобы все к этому времени были готовы. Все, я на выход, вам на взлет». «Дэн, ты свою железяку будешь с собой забирать?» Это Биля вновь за языком не следит. «В обязательном порядке», — усмехнулся я и дал команду Жорику выводить из корабля Миху. Час ожидания прошел в сплошных примерках, хотя вопрос, зачем это надо? Оказалось, что Памела успела озадачить управляющего, и он прислал мне двух горничных, одна из которых знаток местной моды. Вот и терроризировала меня теперь она, заставляя перемеривать кучу деловых костюмов, как будто мы собираемся на прием к императору, а не на легкий ужин к простому ариста. Оказывается, так положено. Первый визит. Увы, но мы не знакомы. Потом можно будет хоть в шортах заявиться, и никого этим не обижу, но в первый раз будьте любезны соответствовать. Вот за этим занятием меня и застала сестрица. «И чего злой такой?» — устало спросила она, тяжело плюхаясь в глубокое кресло и, не дожидаясь ответа, так как он очевиден, продолжила. «Устала за сегодня. Страшно. Много дел пришлось провернуть». И, хитренько глянув, в мою сторону добавила, в том числе и ночью. «Результат есть, теперь нам с тобой надо его только закрепить. Твоя задача, чтобы по возможности меня с маркизом не отвлекали. На тебе его дочка». «Гостей будет кому занять, обещали помочь. Ты готов?» Я развел молча руки в сторону, показывая свой вид, весьма приличный, кстати. «Красавчик!» — подтвердила мои выводы и Памела. «Парадной формы у тебя все равно нет. В контракте указано, что в запасе ношение военной формы тебе не положено. Только после призыва, а так еще не заслужил. Поэтому костюм на первый раз самое то». «В гостях при представлении говорю я, ты только кивай. С детьми сам разберешься. Кто там из них будет, не знаю, но девочки 16 могут и взрослые парни быть. Поэтому старайся за языком следить. Мне надо всего с часик времени, чтобы его раскрутить. И чего ты с него конкретно хочешь поиметь? Сделать предложение, от которого он не сможет отказаться». «Хорошую цену на его компанию, но не запредельную. А если не согласится, тогда Миле его потопит. Но лично нам это невыгодно. Компания в доход государства отойдет, и его родственники ничего не поимеют, и мы заводы потеряем». «А почему родственники деньги не получат, а не он?» «Он будет под следствием, а оно может на года растянуться. Там муторное какое-то дело, быстро разобраться не выйдет». Он знает, что у него рыльца в пушку, поэтому и с тендером не рыпался, когда конкуренты наехали. Единственное, его сын, говорят, близкого родственника оппонента по торгам, на поединке порешил из-за женщины. Но это только слухи. Вроде как не убил, но сильно покалечил. Мечи у дуэлянтов из сплава особого состава, раны очень плохо заживают, а некоторые даже медкапсулы ушастых не в состоянии восстановить. Так-то? Ты сама-то когда собираться будешь? 5 минут, и я готова. Одно платье снять, другое надеть, и всего-то. А белье? Нижнее? Подколол я. Но ответ меня сразил наповал. Я дама ветреная, и прятать мне нечего. Так к чему мне эти посредники между прекрасным телом и не менее прекрасным платьем? «Я убежала. Буду через час». «Как через час? А как же 5 минут?» — вдогонку прокричал в сердцах я. Но ответом было только небольшое эхо. Ехать, как оказалось, и правда было недалеко. 20 минут лета, и вот уже Памела, круто завернув вираж, заходит на посадку. «Подлетаем. Следи за тем, что говоришь и кому. Меньше улыбайся, больше молчи». «Для тебя это лучший вариант общения на сегодня. Это я имею в виду при общении со взрослыми. С ровесниками на твое усмотрение. Но все равно с оглядкой. Как я выгляжу?» Я, не покривив душой, ответил. «Потрясающе. Маркиз не устоит. Он, кстати, женат? Вдовец. Но больше к алтарю не ногой. Зачем ему, когда у него гарем из наложниц, один из самых больших в столице?» Вот вместе с сыночком и пользуют. Да и не надо мне от него ухаживания и заигрывания, мне дело надо продвинуть. А вот как я этого добьюсь, это уже никого не касается. Я хмыкнул. Поэтому и наряд такой на легкий ужин, передразнил я Памелу. Сестренка и точно выглядела как заправское мини-платье, которое ничего в принципе не скрывало, босоножки на небольшом каблучке, прическа в стиле маленького взрыва на голове и минимум косметики и украшений, про нижнее белье не уточняю. Я для него пока непонятное что-то, Он должен сперва воспринять меня как ветреную безмозглую шлюху. Поверь, на должностях глав клана часто таких марионеток ставят, чтобы за этой ширмой серьезные игроки могли свои делишки прокручивать. Так ты под такую и маскируешься, понял я. Да, у нас в клане даже после ареста этой продажной твари не все успокоилось. Чувствую по опыту, что основную змею я пока не обнаружила. Вот ей осталось зубы выбить, и тогда все, что я задумала совершить с кланом, у меня получится. А пока ищу. А это что, отвлекающий маневр? Кивнул я на прикид сестренки. В каком-то роде да. Для наших дражайших родственников. Но на самом деле мне и правда очень хочется купить эту компанию. Большие деньги руки жгут? Спросил я. Помало пожала плечиками. Наверное, нет. Большими суммами денег меня не удивить, хотя таких я еще не видела, если честно. Но я считаю, нам нужна своя, сильная производственная база. Инженер наш тоже так считает. Мы могли бы, конечно, оставить себе только сборочную линию, а комплектующие заказывать по всей освоенной галактике. Но если что загудит, я имею в виду военное положение, то в таком случае нам придется останавливать производство. В мирное время, когда логистике не мешают военные действия, мы воспользуемся и таким маневром, чтобы по максимуму накопить комплектующие. Но на долгосрочную перспективу будем настраивать свое собственное производство с полным циклом. Считаешь, что риск оправдан? Такие суммы денег вкладываем, а как себя поведет товар на рынке, не знает никто, с сомнением проговорил я. Я проигрывал на симуляторе экономическую составляющую риска. Искины уверенно пророчат прибыль в районе 200-300% от вложенных нами капиталов. И это без военных заказов как нашей империи, так и других государств Содружества. И я в себя верю. И ты знаешь, у нашего вундеркинда много еще таких задумок есть и не отшлифованных на практике теорий. Вам обязательно познакомиться надо. Вот это точно. Давай спланируй встречу за день до моего отъезда, скажем, на станции, откуда я и буду отправляться. Забронируй пару номеров, чтобы можно было всем спокойно устроиться и отдохнуть все оставшееся время до отлета. Там и пообщаемся. Хорошо. Я уже сделала себе такую отметку. А теперь... «Внимание! Выходим! Помни! Старайся меньше говорить и больше слушать и кивать. Кланяться при знакомстве всего чуть-чуть, только телом обозначай поклон, не больше. Мы не к императору на прием приехали. Пошли». На площадке стоянки для глейдеров нас встречала небольшая группа, среди которой я с удивлением увидел и детей. «Да-да». Самых обыкновенных детей, возраста лет так до 10, мальчика и девочку, которые держались рядом с выразительно шикарной брюнеткой в роскошном длинном приталенном платье цвета морской волны. Именно такого нежно-зелено-голубого оттенка, каким и изображают гладь моря на глянцевых сайтах. На таких сайтах фотографиями, изображением обнаженных красавиц, резвящихся в брызгах набегающих волн, завлекают потенциальных туристов на океанские курорты. Были в этой группе и девицы, за прелести которых цеплялся взгляд. Причем, несмотря на прекрасные медицинские технологии, позволяющие богатым леди и до старости выглядеть как 20-летним, я легко мог различить, где действительно юные молодые создания, а где уже повидавшие жизнь, потрепанные временем и проблемами настоящие светские львицы и прожженные интриганки. Поровну поделились. Две юных девицы примерно моего возраста, может, на тройку лет постарше, и дамы, годящиеся им в матушке, а то и в бабушке. С мужчинами определиться оказалось сложнее. Всего их я насчитал аж 15 человек. «И где те две пары, которые будут на ужине, о которых мне говорила сестренка?» «Похоже, нас развели и таки затащили на полновесный светский раут. По выражению лица моей красавицы, она и сама понимает, что это обыкновенная подстава, а наличие молодых дам в составе встречающих очень похоже на полноценную засаду на живца. Осталось только дождаться какой-нибудь провокации, как следствие подстроенного поединка. Внизу живота неприятно заныло. Сестра сообщение по почте прислала. В стане встречающих молодой маркиз. Просит быть предельно внимательным и осторожным. Молчать, даже если откровенно провоцировать на конфликт начнут и оскорблять. Все подстроено. Я улыбнулся. Как чувствовал, что втянут в эти великосветские разборки. Жора, телеграфируй нашему комбинатору великому, пускай делает то, зачем пришла сюда, а на меня не обращает внимания, что бы ни случилось. Решил повеселиться? Меня с детства клинками учили владеть. Лично мой главный надзорный дядька заострял на том внимание и гонял меня. Не обольщайся, у этого молодчика, кто, несомненно, и будет выступать в качестве провокатора, а потом противника на дуэли, сотни реальных поединков с неслабыми противниками. Я усмехнулся. Оттого и уверен, что круче всех, и подвоха не ждет от бывшего простолюдина. Он на меня и внимания не обратит. Шанс есть. Нарываться не буду, пускай считает, что я ему не противник. Но, видя всю эту светскую толпу, уверен, не зря столько свидетелей сюда натащили. Будут брать, и, боюсь, не я один тут в качестве мишени. Прикинь сам, старый маркиз-вдовец, младший не женат, а тут такая краля свободная, которая неожиданно для всех на ступеньку аристократии запрыгнула. И к тому же она еще и глава перспективного клана. Следишь за моей мыслью? Ну, дальше. А дальше просто. Памела думает накинуть аркан на шею маркизу и стрясти по нормальной цене компанию. А маркиз в ответ на весь клан аркан накинет вместе с этой же компанией. Может себя в мужья предложить, а может и молодого, и решит одним ходом все свои проблемы. А народу тогда зачем столько? Не знаю, может так положено у них. Да и есть возможность, что и у меня одобрямс, сразу спросят на брак. То есть ты считаешь, именно молодой выступит в качестве будущего главы клана? Ну, Памела же обмолвилась, что маркиз не боец, и меня, не видно, побаиваются. Уверен, что их разведка много о нас накопала. Я в их глазах такая маленькая темная лошадка, от которой хрен знает, чего ожидать. Поэтому подстрахуются и на амбразуру сестричного тела кинут более молодого и резвого, тем более он вроде как и наследник, а значит, самой Памеле отказываться от такого женишка не вариант. Не поймут ее в обществе, и император в частности. Остаюсь я. По их сценарию, ты должен сдрейфить. Ну, где-то так. И думаю, на меня сегодня охоты не будет. Не та фигура я пока. «Ошибаешься», — не согласился со мной Жора. «Если у маркиза, да и у других разведка работает достойно, то про твой вклад в семейную компанию точно им известно, и твой огромный процент вложенных средств в ней. Так что я бы на то, что не ты сегодня мишень, особо не рассчитывал. Они обоих зайцев сегодня планируют поймать. Как кур выражается, не зря же они на легкий ужин молодых дам пригласили». Если молодой маркиз априори в мыслях уже занят. Хм, что-то ты меня успокоить не пытаешься, проворчал я. А должен? Ты ведь для себя все и без меня решил, а отговаривать я тебя и не собираюсь. Действуем по обстоятельствам, может, просто мы все эти страхи себе надумали. А между тем... Памела, с натянутой на личико благостной улыбкой, щебетала на непривычно приторно-дурашливом говоре. Полуистерично громко смеялась над шутками собеседников, иногда кидала на меня явно встревоженные косые взгляды. «Успокой ее, Жора. Мне тут разговаривать не с кем, да и игнорируют меня, господа. Видно, пока по возрасту не вышел слушать умные взрослые разговоры. Где там мадам мелкая? Пошли, пообщаемся». Зря я такой пируэт сделал, ведь стоял со взрослыми дяденьками вместе, делал умное лицо, кивал, когда требуется, и никто меня не пытался доставать, а тут... «Ты и есть наш новый сосед?» Девушка приятной комплекции с повадками лидера и стервы в одном лице быстро перехватила меня, стоило мне только сделать от общей группы шагов 5 в сторону клумбы. Похоже, вот и малолетняя хозяйка этого особняка. Что искал, на то и нарвался. Вот только вопрос. Головой и оппой. «Меня Дэн зовут, а вас, красавица, представляться первой?» «Раз завели разговор, не учили или этикет на общение сверстников не распространяется?» Мадам тут же показала зубки в прямом и переносном смысле. Злобная ухмылка на лице, пылающие в раздражении глаза и плюс к тому же нервный тик левого века. Нехило ее приложила. «Слышь, худородный, — прошипела в ответ маркиза, — тебе ли об этикете говорить?» Вырядился, как на парад, изучать тонкости надо, хватило бы и политесса со стороны твоей шлюховатой сестры. Ишь, как вырядилась, как на панель. Даже чулки с трусами надеть забыла, в голове пусто, так и тебя еще сюда приволокла. Дура! Оскорбления со стороны этой пай-девочки выглядели глупо и странно. И как-то не то что наигранно, нет... Монолог от начала и до конца был весьма искренний с ее стороны. Вот только образ красивой принцессы никак не вязался со смыслом слов, вылетающих из этих прекрасных уст. Не укладывалось в голове красота и невинность с одной стороны, грубость и гадкость с другой. Я аж не удержался и поморщился. На нас стали обращать внимание, я оглянулся. Памела, как и старшего маркиза, и след простыл, значит, сестрица начала действовать. Что ж, тогда повеселимся и мы тоже. Я подхватил упирающуюся девушку под руку и, спросив, куда пойдем, потащил ее в указанном направлении подальше от заинтересованных взглядов остальных собравшихся. А девица и не пыталась вырываться, но и замолкать не желала. Поток брани лился с такой силой, а главное — смыслом, что даже Жорик прокомментировал ее сольное выступление. «Главное — найти такое чудо, и никакой разведки не надо. Нет, ты посмотри на нее, все выложила. Я уже по мели видео это скинул, вроде как просмотрела. Твоей спутнице дюже не нравится новая женщина в ее доме. Но пока так для нее непонятно, в качестве кого рассматривать Памелу. Как новую мачеху или все же как... невестку брата, потенциального наследника старого маркиза. Судя по вылетающим, из нее даже сейчас оскорблением ей ни первый, ни второй вариант не нравится. Как я понял, девица сама метит в основные наследники. Бывает и такое, причем сплошь и рядом. Мужики часто гибнут, кто на войне, кто просто в поединках или драках. У женщин попроще. Они, если и в войсках, то их все-таки беречь пытаются. Это в Атаране все равны, и отношение к полам, что к слабому, что к сильному, одинаковое. Там за такое обращение, как «слабый пол», можно и по мордасам от представителя этого пола получить. И тут уже такое пытаются насадить, но все же больше среди простого контингента населения империи. Среди ареста еще помнят понятие «джентльмен» и «леди». Памела, спасибо за информацию кинула, значит, начинает атаковать. Предупреждена, значит, вооружена. Что теперь делать будем с этой мелюзгой 16-летней? Заметил, теперь не ты ее ведешь, а она куда-то тебя целенаправленно тащит. И неудивительно, ведь это ее поместье. Девушка и правда немного успокоилась после спровоцированного мной взрыва, начала хоть задавать простые, чисто женские вопросы, где бывал, что видал. «Если у меня девушка и вообще сколько мне лет? Где учишься и учишься ли вообще? Кем собираешься стать? И знаешь ли, что такое оргазм?» Столько вопросов, как из автоматической пушки коротышек. И все, что характерно, точно в цель, особенно последний. Начал с последнего, то есть проигнорировал его. Рассказал, что здесь в гостях у названной сестры. Сам проживаю на окраине империи. Работаю, учусь. И уже в свои 14 лет пилот глейдера с действующим разрешением на вождение по всей империи. Рассказал немного про жизнь на своей планете. Коснулся свалки и даже скинул изображение виденных мной мультов. Коснулся вопроса наркотических веществ, которые не вызывают привыкания, и услышал в ответ сожаление, что тот же снежок в столице стоит просто чудовищный, совершенно неприличные деньги. А потом, меня раз угощали, так не поверишь, я сама себя раз шесть до счастья довела, в таком экстазе весь вечер была, и тогда же... Опа! Примолкла была Болка, застеснялась, или увлеклась и о чем-то проговорилась. «Ты что, не понял?» — ехидный голос Жоры вывел меня из ступора. «Не девственница она уже, а для Ариста это проблема, для некоторых во всяком случае. А мне-то до этого какое дело? Ей уже 17-й идет, замуж пора, а ты мне тут за девственность ее задвигаешь. Ты лучше глянь через камеры, как у Памелы дела идут, и куда мы пришли». Вроде голоса слышны. «Искин местный, я так быстро вскрыть не смогу, мне для этого времени не хватит, поэтому ни камерами, ни микрофонами, увы, я не располагаю». А голоса и правда слышно. Видно, к своим друзьям она тебя привела. Готовься. Так и есть. Огромная игровая комната. Заставлена всякими электронными симуляторами, за которыми играются с десяток разновозрастных недорослей обоих полов. Девочек при этом больше, или я на них только и обращаю внимание. Имеется даже общий зал для просмотра фильмов на огромном галоэкране. Барная стойка, на полках которую я рассмотрел к своему неподдельному удивлению среди всяких напитков и... спиртное. А чего ты хочешь? Ребят, ты уже взрослый. И уверен, что неразбавленное спиртное они не употребляют. Сам посмотри, у всех в бокалах коктейли. И еще ты главного не заметил. Больше половины девушек и все парни в стандартных парадных формах кадетов и курсантов военных училищ. Только пятеро девчонок в мини-юбках и топиках. Я что тебе говорил? Среди Ариста культ армии и флота. Вот тебе и доказательства. А на тебя уже смотрят с презрением. И заметь, не столько парни, они сейчас заняты. По нету стрелялки гоняют, а в основном девчонки носы воротят. А мне-то что? Отмахнулся я. Мне бы только сегодняшний вечер без потерь пережить и Памелу из этой засады вытащить. Увы, но без потерь не получилось. Вначале девчонки мне форменный допрос устроили, потом и парни подключились. Не удержался я, не вытерпел открытого презрения к гражданскому и тем более бывшему плебею. Пришлось самому встать за барную стойку и слегка растрясти свою кубышку на предмет спрятанного в артефакте волшебного белого порошочка. «Зато каков эффект!» Приобщение несовершеннолетних к наркотикам карается в империи весьма сурово. А я-то тут при чем? Смотря на все общее веселье с улыбкой нашкодившего кота, как любил меня называть Кур, после того, как поединки я у него стал выигрывать, я всего одну порцию в общий канал под сок всыпал, и при этом незаметно, даже для тебя. Меня ты никогда не обманешь, допустим. Но толпа на взводе, веселятся, с дурацкими вопросами не лезут, пакостить не пытаются, врубили музыку, танцуют и наслаждаются жизнью, разве плохо? Вот уже с элементами легкой эротики танцы начались. Я тут человек посторонний, все заняты самими собой, но еще вон парочки образовались, а не придумай я такой ход, то и до поединка бы с кем-нибудь из парней дело дошло бы. Сам ведь слышал все эти практически неприкрытые оскорбления в мой адрес, да и сестре досталось. Кстати, сестра только что сообщение кинула. По тону его чувствуется, что она на взводе. Так и есть. Сообщает, как мы и предполагали, молодой в женихи набивается и вроде как сейчас тебя ищет. Не надо быть всевидящим, чего ему от нас надо. Согласие твое выбить на брак сестры. Какие же они предсказуемые. «Что делаем? Текаем?» «Во-первых, сестру успокой. Пускай старого маркиза за горло берет, а молодого мы на себя возьмем. Раз ищет, значит, уверен в успехе. У него все идет по плану. Теперь бы только разыграть все красиво и подозрения раньше времени не вызвать у него. Не уверен, что такое получится. Опытная сволочь. А вот для этого нам нужно общество». И желательно повзрослее этих малолеток. А потому подключись-ка к местному интерфейсу, чтобы дорогу обратно найти. «А мелкий как же?» — спросил Искин. «А им и так хорошо. Подумаешь, еще одно веселье пропустят. Не пропустили.